Глава 9. Сон — это хорошо, полезно для организма, даже если он иммунный. А если с усталостью и дороги, то вдвойне. А уж выходить из этого состояния — отдельное удовольствие. Здесь главный фактор — тишина, никак не стрельба с глухими ударами о стену. Вспомнив, наконец, где я нахожусь, скатился с кровати и тут же заполз под нее. «Что за хрень?» Пыль и некоторые предметы гардероба в виде грязных носков и трусов размышлять не мешали. «Кто? Где?» После очередного выстрела мозг окончательно проснулся. Какой-то урод за стеной представил, что он в тире, орал матом и стрелял. «Гребаный улей! Сука!» И опять стрельба. В коридоре послышался какой-то шум, грохот по соседней двери. «Ты что там устроил, придурок? Пошел ты, сука!» Автоматная очередь. «Вызывай охрану!» Расслышав удаляющийся топот, я, наконец, вылез из-под кровати. «Вот урод! Опять в душ идти!» Надеясь, что охрана не разнесет полэтажа, забрался под прохладные струи. Я уже смотрелся в зеркало один раз, в доме у старика. Длинный, худой, нескладный тип. После того случая смотрин старался избегать. Возникал подсознательный страх, неприятие себя нового. «Так не пойдет!» Придется это побороть. Не обращая внимания на грохот в коридоре, я встал перед зеркалом. Все тот же. Да не совсем. То, что масса приросла, можно списать на регулярное питание. Да что там, жрал я в любой свободный момент, как с голодного края. А вот родинки под левой грудью насторожили. Божьи слезы, как говорила бабушка, когда я был совсем маленьким. Родимые пятна именно так и выглядели, как две темные слезы, стекающие вниз. От осознания на голове зашевелились волосы. Чтобы удостовериться на все сто, повернулся спиной. «Охренеть!» Я увидел знакомую с детства картинку, зеркальное повторение. Слезы словно прожгли насквозь. «Это что же получается? Мое сознание, душа, заняла чужое тело и теперь перестраивает его под свой формат? И кто же постарался? Стикс или институтские внешники? А какая, собственно, разница? Это знание мне ничего не даст. Я уже забил на то, что сам стал паразитом, занял чье-то тело. А хозяин? Царствие ему небесное. Живем дальше». Успокоив себя этой мыслью, я оделся в грязные и вышел из номера. «Живей, мужик! Проскакивай давай! Или зайди обратно!» Общий коридор был забит вооруженными до зубов людьми. Маски, броники, полный фарш. Ближайший, должно быть, их командир принялся меня выпроваживать. Не став спорить, я отошел в сторонку. «Давай, серый!» — скомандовал он здоровенному квазу. Тот рванул с места. Я только подумать успел, что вряд ли такая махина в дверь войдет. Так он ее вместе с косяком и частью стены снес. Грохот, стрельба и пьяные маты. Да, в номере лучше не стрелять. Что мне нравится в этом мире, так это общепит. Выпить, поесть и подраться можно, не поднимаясь со своего стула. Пока я спал, столовка наполнилась пьяными и стремящимися к этому состоянию рейдерами. Среди них терлись те самые женщины, о которых упоминал фраер. Одного моего взгляда хватило их оценить. Потертые и страшные, но на безрыбье, как говорится, и рак лебедям мерещится. Присмотрев почти свободный столик, я направился к нему. Два рейдера с аппетитом поглощали жареную картошку с мясом, запивая это дело пивом. «Народ, местечко займу?» Посмотрели оба, молодой и матерый, так я их определил. Была в них некая схожесть, не стал придавать этому значения. Первый глянул борзо, видимо, дар уже проклюнулся, а матерый — «Присаживайся, друг, мы никого не ждем». Взгляд оценивающий, будто насквозь может определить. Наверное, я выгляжу так же. Уселся, осмотрелся. Уж не знаю, кто у них отвечает за музыку. По мне, так полная халтура. Крутили откровенную попсу 90-х. Хорошо, хоть гомон публики заглушал слова песни. «Чем живешь, друг?» Матерый доел и теперь с наслаждением подтягивал пиво. Сомневаюсь, что простой обыватель в каком-нибудь земном баре станет интересоваться моими делами. Тут нужна определенная стадия опьянения. Мой же собеседник был трезв, а второй малость потряхивал головой под музыку. «Только с рейда. Все живы, даже чуток заработали», — аккуратно ответил я. «Свезло?» «Тут ты прав, друг. Везение на всех не растянешь. Это тебе не масло. Тонким слоем по хлебу размазать не получится. Одно из двух. Повезло или нет?» — кивнул в ответ. Огибая столики и проходящих посетителей, подбежал улыбчивый парнишка лет 15. «Чего закажешь, дядя?» «Когда хочется есть и пить, думы не думаются. А вот то, что эти парни брали, только двойную порцию и 6 пива». Парнишка, понимающе кивнул и убежал. Я выбрал хорошую позицию, видел всех, кто входит, так что появление разного не пропустил. Командир, ну, теперь уже бывший, целенаправленно прошел в дальний от меня конец зала и уселся за столик к тощему лысому типу, сидящему в одиночестве. «Меня зовут Горин, а это...» — матерый кивнул на напарника. «Младший». «Цифровой». Рейдер протянул руку, я ее пожал. Молодой поступил соответствующий возрасту, изобразил издевательский кивок, и опять я заметил схожесть. Папаша нашел сына. Пришло озарение. И плевать ему, что тот из другой реальности. А это говорит о неопределенной степени упертости и вызывает уважение. «Я снайпер-кинетик. Если знаешь, где найти элитника, обращайся в 32-ю». Горин поднялся с места. 50 на 50. Толкнул малого в плечо, семейка собралась отчаливать. «А если до него пару дней добираться?» Горин посмотрел на меня, в глазах любопытство. Вдруг пришла интересная мысль. Раз уж с прежней командой разрыв, да и вряд ли возьмутся, можно и рискнуть. Подъемные-то нужны. «Так ты знаешь, где он находится?» Уселся на место. «Да». Печать, которую я поставил, еще действовала. Уж не знаю, как я определил, просто чувствовал часть себя на хорошем удалении. «Он серьезно ранен». Горин посмотрел мне в глаза. Пожалуй, слишком пристально. «Ментат, что ли?» — подумал я. «Давно тут живу. Много чего вижу. И мысли я не читаю, не переживай. Все вопросы у тебя на лице написаны». Он ухмыльнулся. «Правда? А если я подумаю, что ты мудак и сынок твой балбес? Пойдем в рейд, а я вас муром сдам. И шмотки все присвою. Ноль эмоций. Может, и не врет, но все равно подозрительно». «Меня ты заинтересовал. Примерное направление можешь назвать?» Как мог, на пальцах пояснил. Дождался его подтверждения. «Нормально. Если есть желание, устроим совместный рейд». Протянул руку. Посмотрел в глаза матерому, глянул на безучастного сынка и пожал крепкую ладонь. «Только без подстав». Тот просто кивнул. «В 5 утра жду на улице. Транспорт есть». Поднялся и ушел. Подписался на рейд неизвестно с кем. Я гений. Ну и ладно. Парнишка-официант принес мой заказ. Если кто-то вдруг подумал, что я взял пиво с расчетом на новых компаньонов, то он жестоко ошибается. Сам все выпью. Вот он, первый бокал. Мечта последних нескольких месяцев. Живое. Настоящее. Я пригубил. Весьма недурственно. С удовольствием выпил до дна. Чтоб я так жил. Взялся за второй, проглотил половину и остановился. Пора подкрепиться по-настоящему. Картошечка объедение. Видимо, на сливочном масле готовилась, а доходила на молоке. Рецепт из далекого детства. А мясо? Это вообще особая история, и жарилось оно отдельно. Специи, маринад. Тут мои кулинарные познания молчали. Но как же вкусно, черт возьми! Еда буквально таяла на языке. Респект повару! Первый голод был утолен, мозг включился. И мои глаза, по старой привычке, стали искать источники информации. Один из них нашелся сразу. Разный и тот лысый о чем-то неспешно общались. «Послушаем!» Способность выделять нужные голоса среди гвалта и третьесортной музыки меня радовала. «По нашему договору пока тихо», — произнес командир, — «но шансы велики». Меня радует оптимистичный настрой разный. А нет тому причина. Мимики я не видел. Руки, бокалы с пивом, но, судя по постановке вопроса, лысый ухмылялся. «Надеешься, что проявится тот же дар?» «Нет, Корней, тут без шансов. Улей таких подарков не делает». Лысый хмыкнул. Говорят, у тебя место освободилось. Выгнал, наконец, этого полумура. За него люди просили. Знаю, — перебил лысый. Но мое терпение не бесконечно. Пивной бокал ударил по столу. Да хрен на него! Лишь бы с котом проблем не было, — беспокойно сказал лысый. Да какие проблемы? Просьба простая. Возьми человечка, может, сработаетесь. Ну, а нет, так нет. Не сработались. Все разный, забыли про него. У тебя вроде свежак интересный появился. Вот его и возьми. Командир немного помолчал. Нет, мне мутного фраера хватает. А этот... За ним такой хвост жирный тянется, непонятно откуда. А главное, когда я на него смотрю, то вижу призрак какого-то мужика. Стоит рядом и ухмыляется. Интересно, — выдал Корней, почесывая блестящую лысину. А по дарам что? Слух у него хороший. За несколько километров разборку элитников услышал. Они еще и драться не начали. Лысый присвистнул. Это не слух, другое что-то. Не знаю, может и так. В этот момент разный посмотрел в мою сторону. И сразу стало понятно, что скрываться нет смысла. Он и сейчас нас слышит. Что, где? Лысая башка засверкала в движении и очень скоро остановилась на мне. Что, реально? Тут 30 метров и шум. Я тебя-то с трудом слышу. Будь уверен, — подтвердил командир, сбавляя громкость. Если никого не ждешь, мы присоединимся? Я махнул, приглашая. Много услышал, — спросил разный, усаживаясь. Его приятель, глянув на меня с опаской, сделал то же самое. Да нет, какой-то договор, копирка, код. То, что полумур и есть копирка, и дураку было понятно. Ты узнал чужой секрет, помалкивай об этом, — предупредил разный. Я и не собирался трепаться. Сколько здесь живу, столько и удивляюсь. С таким даром, парень, тебе в любом рейде рады будут, — высказался лысый и протянул руку. «Корней!» «Цифровой. Крестный, разный». Лысый посмотрел на командира и хохотнул. «Непростой мужичок, с гонором». «Так и есть». «Смотрю, заселился, осваиваешься?» Разный пригубил из бокала. «Я так уже третий допил, взялся за следующий. Неприспособленный к алкоголю организм уже поплыл, но взгляд Корнея от моего внимания не ушел. Больно уж часто меня хотели использовать, и этот намеревался». Давно настоящего пива не пил. Вот нагоняю. А чего они так слона боятся? Кто? Корней не уследил за сменой темы. Да многие. Вон те. Я кивнул в сторону входной двери. И там тоже. Говорят, слон третий пузырь добивает. Скоро танцевать придет. Валить надо. Разные с Корнеем переглянулись. Пойду тачку перепаркую, сказал командир. Ага, правильно. А я помогу. Оба быстренько вскочили и незамедлительно отправились на выход. «Чё это?» Проводив их нетрезвым взглядом, я посмотрел по сторонам.